Из поучения Ахтоя. Начало поучений, сделанных человеком по имени Ахтой, сын Дуау, его сыну по имени Пеппи, когда он плыл на юг столицы, чтобы отдать его в школу. И он ему сказал: «Обрати же твое сердце к книгам, смотри, нет ничего выше книг. Если писец имеет должность в столице, то он не будет там нищим. О, если бы я мог заставить тебя полюбить книги больше, чем твою мать, если бы я мог показать перед тобой их красоты, это лучше всех других должностей». Когда писец еще ребенок, уже его приветствуют. Его посылают для исполнения поручений, и он не возвращается, чтобы надеть передник. Я не видывал скульптора посланником или ювелира посланным, но я видел медника за его работой и утопок его печи. Его пальцы были как кожа крокодила, и он пахнул хуже, чем рыбья икра. Каждый ремесленник, работающий резцом, устает больше, чем земледелец. Его поле — дерево, его орудие — металл. Ночью, когда он свободен, он работает больше, чем могут сделать его руки, и ночью он зажигает свет. Каменотес ищет работу по всякому твердому камню. Когда же он кончает, его руки падают, и он утомлен. И так он сидит до сумерек, и его колени и спина согнуты. Бродобрей бреет до вечера. Он бродит с улицы на улицу, чтобы найти кого побрить. Он напрягает свои руки, чтобы наполнить свой желудок, подобно пчелам, проедающим свои труды. Я расскажу тебе еще о строителе стен. Он постоянно болен, так как предоставлен ветрам. Все одежды его лохмотья, моется он только один раз, а хлеб он отдает домой, избитые и избитые его дети. У земледельца вечная одежда, устает он, и спокойно ему так, как спокойно кому-нибудь под львом, он постоянно болеет. Ткач внутри дома, его ноги на его желудке. То есть он сидит, поджав ноги. Он не дышит воздухом. Если он за день не выработает достаточно тканья, он связан, как лотос на болоте. Он дает хлеб привратнику, чтобы он мог увидеть свет. Когда посланец уходит в чужую страну, он завещает свое имущество своим детям из-за страха перед львами и азиатами. И если он вернулся в Египет, едва он достиг сада, едва он достиг своего дома вечером, как вновь ему надо идти. У красильщика пальцы издают зловоние, как от дохлой рыбы, его рука не останавливается. Сандальщику совсем плохо, он всегда нищенствует. Ему так же спокойно, как спокойно кому-нибудь среди дохлых рыб. Он жует кожу, то есть он зубами тянет дратву. Прачечник стирает на берегу рядом с крокодилом. Неспокойно это занятие. Ему говорят: если ты опоздаешь принести, будут избиты твои губы. Я расскажу тебе еще о рыбаке. Ему достается хуже, чем во всякой другой должности. Смотри, разве он не работает на реке вперемешку с крокодилами? Смотри, нет должности, где не было бы начальника, кроме должности писца, ибо он сам начальник. Если кто знает книги, то ему говорится: это для тебя хорошо. Не так занятиями, которые я тебе показал. Не говорят писцу: поработай для этого человека. Полезен для тебя день в школе, работы в ней вечны, подобно горам.